Глава 29. На дистанте может быть интересно. Для учителей период ковидного карантина был, помимо прочего, связан еще и со стремительным переходом на дистанционное обучение. Всем этот переход дался непросто. Результаты международных сравнительных исследований грамотности 15-летних школьников PISA-2022 показали беспрецедентное снижение показателей по математике, естественным наукам и читательской грамотности по сравнению с 2018 годом, примерно на 10-15 баллов в большинстве стран, участвовавших в исследовании. 15 баллов в шкале PISA равноценны знаниям в течение 3 учебных четвертей. К слову, примерно столько мы и занимались на удаленке. Как показывают опросы, учителя и в России, и в мире крайне негативно оценивают тот опыт. Хотя, надо заметить, дистант исполнил давнюю тайную мечту любого учителя. Для того, чтобы заставить весь класс замолчать и слушать только нас, достаточно было нажать всего одну кнопку – отключить все микрофоны. «Дело прошлое, зачем говорить об этом сегодня?» – спросите вы. Во-первых, в России по-прежнему сотни школ обучаются дистанционно, например, в Белгородской и Курской областях. Там школы были вынуждены перейти на онлайн-формат из-за близости к зоне СВО. Во-вторых, в Якутии, Красноярском крае, Магаданской и других областях практически ежегодно школы временно переходят на дистант из-за суровых погодных условий. В-третьих, не будем забывать про то, что в России сейчас происходит бум онлайн-школ. Это аккредитованные школы, где дети занимаются по стандартной программе, но только удаленно. В-четвертых, десятки тысяч педагогов работают онлайн в качестве репетиторов. В-пятых, нельзя исключать риск очередной пандемии или крупных ЧП. И последнее, навыки работы онлайн весьма полезны и в очном формате. На дистанте мы сталкиваемся с рядом проблем и вопросов, главный из которых — как удержать внимание детей во время занятия? Ответ на него начинается с принятия горькой истины. В полной мере сделать это невозможно. Даже на обычном уроке полностью завладеть детским вниманием — почти фантастика. Ученики будут отвлекаться. Наша задача — снизить влияние отвлекающих факторов и повысить вовлеченность детей в процесс. Как это сделать? Первое. Создать правильный настрой в начале занятия. Расскажите о важности сегодняшней темы. Обязательно попросите детей перевести телефоны в беззвучный режим, а в идеале вообще убрать их. Да, плавали, знаем. Мы не сможем толком проконтролировать детей. И не все выполнят нашу просьбу. Но некоторые точно уберут гаджеты, так что какой-то положительный эффект все же будет. Второе. Пусть все включают камеры. Выключенная камера – просто подарок для тех, кто не хочет сидеть на онлайн-уроке, поэтому сделайте включенные камеры обязательным требованием. Учтите, что некоторые талантливые хитрецы умудряются отправлять на урок вместо себя свою цифровую копию, аватар, зацикленное видео или гифку, так что будьте внимательны. Третье. Придумайте онлайн-ритуалы. Например, в начале урока каждый, и учитель в том числе, отправляет в чат эмодзи, которое выражает его настроение. Если вам и детям понравится эта идея, то такую рефлексию можно проводить и в конце занятия. Любопытно будет проследить эмоциональную динамику класса. А может, ритуалом станет мем дня? Учитель может начинать урок с 30-секундной музыкальной паузы или короткой игры. Уверен, что вы сами сможете придумать гораздо более интересные вещи. Четвертое. Интерактивность. Больше интерактивности. Проводите онлайн-викторины, используя свои любимые цифровые образовательные ресурсы. Впрочем, их можно проводить и с помощью обычной презентации в PowerPoint. Эти викторины вовлекают детей в учебный процесс, не дают им сидеть сложа руки, дают быструю обратную связь. Опросы в реальном времени. Для их проведения не придется делать онлайн-перекличку, перегружать эфир. Дать голос каждому позволяет встроенная в Сферум, ВК-мессенджер, функция опроса. Голосование можно провести в вашем телеграм-канале или с помощью специальных сервисов вроде Unislide или Aha Slides. Используйте интерактивные доски, МТС-линк-доски, ВК-доска, Яндекс-концепт и другие платформы для совместной работы, вплоть до Google документов или таблиц. Их можно использовать как интерактивный учебник, ментальную карту, сборник заданий. Дети могут на них писать, рисовать, выделять ошибки, строить графики, делать заметки, общаться в чате. 5. Добавьте говорящих голов. Когда на уроке солирует один спикер, учитель, это утомительно. Поэтому давайте детям возможность выступать, в том числе с заранее подготовленными докладами или презентациями. Неожиданным и занимательным для детей станет появление в эфире гостя, эксперта, профессионала в каком-то деле. Он может поделиться опытом, ответить на вопросы учеников или предложить им интересные задания. 6. Активнее разбавляйте урок медиаконтентом. Видео, гифками, иллюстрациями, мемами, 3D-экскурсиями, интерактивными презентациями. Их можно создать, например, в сервисах Genially, Prezi или Canva. 7. Предлагайте асинхронные творческие задания. Пусть дети тоже станут создателями обучающих материалов, записывают видеоответы, мини-лекции, создают инфографику и собственные задания, проводят видеоэкскурсии и подкасты, в том числе с помощью нейросети от Google, Notebook LM, разрабатывают мини-проекты. Предложите ученикам записывать видеоблоги, влоги, вести прогноз погоды, одновременно объясняя причины различных климатических явлений. 8. Играйте. Добавив в онлайн-занятия элементы игры, легко повысить мотивацию учеников. Для этого подойдут различные квесты или так называемые escape room, когда вы предлагаете детям последовательную серию ребусов, загадок или других заданий, решение которых позволит выполнить общую игровую задачу вроде спасения Земли или покорения Антарктиды. Отдельно советую изучить книгу Джона Хэтти и его соавторов «Дистанционное обучение. Как организовать учебу дома и не сойти с ума». В заключение очень коротко сформулирую главные принципы успешного онлайн-занятия. 1. Интерактивность. 2. Более частая, чем на офлайн-уроке, смена видов деятельности. 3. Разнообразие и чередование форматов и контента. 4. Игрификация, геймификация. 5. Четкие и всем известные правила взаимодействия, в том числе технические. Микрофоны у всех выключены, камеры включены. Все вопросы в чат. Домашние задания и учебные материалы отправляются в общий канал или чат. 6. Короткие блоки микрообучения и частые перерывы. По 3 минуты каждую четверть часа, например. 7. Доброжелательная атмосфера. 8. Постоянная обратная связь. Впрочем, от удаленки все равно устаешь. Отсутствие живого контакта, ограниченная коммуникация, постоянное нахождение перед экраном, регулярно возникающие технические проблемы, которые всех бесят — все это не самые приятные побочки онлайн-занятий. Однако в дистанте есть и немало плюсов. Если смотреть на него как на возможность пересобрать урок и найти новое звучание, он способен внести свежую струю в нашу жизнь.